Глава 13. Дракон-дипломат. Перед тем, как перейти к делу, давай я расскажу о ролях пяти драконов-генералов. Как я уже рассказывал, господин бог-дракон доверил каждому из них какую-то роль. Госпожа Дора дрессировала драконов, Максвелл истреблял монстров, Хаос делал обмундирование, а Силард отвечал за драконов-воинов. Но на самом деле это были их только общеизвестные обязанности. За кулисами у них была еще кое-какая работа. При моем вступлении на пост дракона-генерала мне тоже была отведена роль. Я становился личным помощником господина бога-дракона. Вообще, я вроде был как телохранитель, но в первую очередь я был его личным слугой. Быть там, куда бы он ни пошел, охранять, подсказывать, подносить воду. Проще говоря, разбираться с такими вот мелкими делами. Но пусть они и были мелкими, новичку вроде меня всегда быть подле господина бога-дракона было огромнейшей честью. Может быть, даже достаточно огромной, чтобы вызвать недовольство других драконов-генералов. Все же все они в особенности уважали, восхищались и поклонялись господину богу-дракону. Так что оказание такой чести зеленому новичку могло вызвать зависть. Хотя, естественно, даже будь у них возражения, они их не озвучивали. Для меня же позиция личного помощника бога-дракона была просто идеальной, и причин возражать у меня не было. Так я стал путешествовать в другие миры с господином богом-драконом. Изучение магии телепортации не было завершено, но был и другой способ перемещения. В каждом мире всегда был алтарь. Господин бог-дракон заходил в алтарь, и тот приходил в движение, перенося нас в белую пустоту. Так можно было попасть к алтарю другого мира. И первым делом мы попали в мир полных ядов и клубящихся миазмов. Да, в мир демонов. Это же... Замер я, сделав шаг с алтаря и осознав картину у себя перед глазами. С этим миром у меня были связаны только горькие воспоминания, так что они тут же стали возвращаться ко мне. Что-то не так? Нет, вовсе нет. Конечно же, к тому времени я уже вырос и стал смотреть на все иначе. Я многое познал, и у меня больше не было интереса к тому демоническому городу, как в общем и злости. А вой мак зверей вдали почти вызывал ностальгию. Наверное, это значило, что у меня больше не было сожалений. Пошли. Как скажете. Господин бог-дракон взлетел, не объясняя куда. А куда я? Зачем спрашивать, очевидно же. Куда он? Туда и я. Господин бог-дракон направился в самое сердце мира демонов. Там был громадный кратер, издалека похожий на горную гряду. Внутри были бесчисленные ряды домов. А в центре кратера возвышался большой черный замок. Это был центр мира демонов, демоническая столица Дайлейк и замок бога-дракона Гайлейк. При подлете к замку я заметил круг зажженных костров на его крыше. Господин бог-дракон сел в его центр, не думая ни секунды. Вокруг костров стояла тьма самых разных демонов. С кучей рук, со звериными ногами, фосфорицирующие и даже безглазые. Кажется, они были нам не особенно рады. Враждебность они не проявляли, но напряжение в воздухе ощущалось. Ха-ха-ха-ха-ха! Добро пожаловать, господин бог-дракон! Выступил вперед один из демонов. Он выделялся на фоне всей остальной толпы, потому что подходил к нам, лучась дружелюбием и громко смеясь. Хм! Остановился вдруг он, завидев меня. Его улыбка исчезла без следа, а взгляд стал очень серьезным. Я тоже потерял дар речи. Я знал его. Черная кожа, шесть рук, фиолетовые волосы и голый торс. От его вида у меня пошли мурашки. Тогда я еще жил в мире демонов, и именно он каждый раз выгонял меня из того города. Да, это был именно он. Это мой сопровождающий, один из пяти драконов-генералов, демонический король-дракон Лаплас. Выступил вперед господин бог-дракон, увидев, что мы оба примерзли к месту. Стоило ему это сказать, я вернулся к чувствам, вспомнил, кто я и что здесь делаю. Я тут же скрестил кулаки, подобающе приветствуя короля демонов. Я демонический король-дракон Лаплас, рад знакомству! Принял он в ответ несколько задумчивый вид. Я один из восьми великих королей демонов Некрос Лакрос! Запомни это! Тут же от души рассмеялся он. Зачем мы туда прилетели? Навстречу. Боги всех миров регулярно устраивали совещания. Кажется, я это уже упоминал. Они, естественно, не прекращались. Место менялось время от времени, но обычно это был не мир драконов, небес или морей. Дело, скорее всего, в том, что другие боги тоже приводили с собой помощников, и многие из них не могли летать или плавать. Пожалуй, хватит. Перейдем к самому совещанию. Темой были последние проблемы миров. Внезапные появления монстров. Да, случайные телепортации. Все миры хотели решить эти проблемы, но решений все не было. В свою очередь, я, стоя за господином богом-драконом, мог сказать, что отношения между богами были так себе. Снова эти монстры! Они уничтожили один из моих городов! Одного из моих управляющих унесло телепортацией, из-за чего разгорелась война, в которой умерли тысячи! По слухам, вы, господин бог-демон, завершили свое исследование телепортации. Это точно не просто прикрытие? Что? Да как вообще можно поверить в такие безосновательные слухи? Или мне считать, что это вы сами тех монстров поспускали? Бог Марии. Мужчина со множеством щупалец, растущими изо рта и склизкой кожей. Бог зверей. Мужчина с двумя головами, кошачий и собачий, сидящий верхом на белом волке. Бог небес. Прекрасный мужчина со второй парой глаз во лбу и шестью крыльями на спине. Бог демон. Мужчина с восемью руками, шестью рогами и ростом более 3 метров. Примечание перевода. Бог небес, с парой глаз во лбу. Возможно, с двойными зрачками. В оригинале используется иероглиф для зрачков, но иногда может означать глаза, и контекст очень даже способствует смыслу глаз. Между этими четырьмя отношения были особенно плохи. При каждой встрече они начинали поливать друг друга проклятиями, будто они были готовы в любой момент начать рвать друг друга на куски. Их величие... Злость и подавляющая мощь вызывала ужас. Ну же, господа, давайте успокоимся, споры ничего не решат. Все хорошо, исследования продвигаются хорошо, так что причину мы скоро выясним. Не надо давать каким-то слухам заморочить нам голову. Верно, нет смысла ругаться. Если продолжим, это будет стоить только больших жизней. Лишь 2 пытались остановить ссору. Наш великий господин бог-дракон и мозаичный бог людей, которого я никак не могу припомнить. Не будь этих 2, те миры уже давно порвали бы все связи друг с другом, а то и пошли бы войной друг на друга. Замолчали все, стоило богу людей сказать свое слово. Бог людей пользовался большим уважением. Благодаря статусу организатора совещаний и быстрому развитию людей, он часто давал советы другим богам, делясь большим, нежели он получал взамен. Так что невооруженным глазом было видно, как все его уважали. И господин бог-дракон не исключение. Будь-то ты у нас такой чистый и невинный бог-дракон. Все же раскрыл рот бог-демон. До меня дошли слухи, что ты похитил моего сына Некролию Лакролию и после пыток убил его. Заставил он меня содрогнуться своей следующей фразой. Я был в шоке. Одно это внезапное заявление могло начать войну между нашими мирами. В конце концов, я знал, что это правда. Пусть господину богу-дракону тоже было что сказать по этому поводу. Выскажи он это, и дальнейшей ссоры было бы не избежать. Это просто слухи, я никого такого не знаю. Но господин бог-дракон соврал. Это меня немного удивило. Я думал, что уж он-то точно ни за что врать не будет. Хотя нет, на самом деле это было ожидаемо. Мне заранее наказали не разглашать, что Некролия Лакролия убил Кристалла, ведь это могло привести к войне. Возможно, бог-демон просто проверял нас, но мы не могли поддаваться на провокацию. Господин бог-дракон избрал другой путь. «Посмотри лучше вот на него, бог-демон!» Оглянулся на меня господин бог-дракон. Я тут же скрестил кулаки, дабы не посрамить его. «На этого полукровку демонов и драконов? Я думал, ты согласился забрать его, так в чем дело?» «Теперь он важная фигура в мире драконов. Он живое доказательство того, что драконы не враждебны к демонам». Обратил бог-демон на меня сияющий взор. Буквально сияющие у него глаза светились. Скорее всего, это были магические глаза. «Ясно. Я верю тебе», — сказал он, закончив осмотр и осев в своем кресле. Меня изначально усыновили с этой целью, но впервые я увидел результат. Не будет преувеличением сказать, что тогда мы избежали прямого конфликта между мирами драконов и демонов. «Я тоже не желаю ссор». По крайней мере, бог-демон тоже не хотел противостоять миру драконов. Хотя вообще никто из богов не желал масштабных конфликтов. Просто все были накручены странными обстоятельствами и стали слишком подозрительными. Все совещания были такими напряженными. Может, раньше и было спокойнее, но в этот раз агрессии и напряжение висели в воздухе. Эти совещания изначально существовали ради обмена информацией, но со временем всплыли и личные дела. А может, он не хотел давать нам поводов для подозрений. Было очень некомфортно. С какой-то стороны, что-то делать с этим было моим долгом. Эта сторона политики была на мне. Конечно же, мне не нужно было становиться ближе к богам. Лучше было сделать это с их подчиненными, с такими же личными помощниками. Пусть здесь они и были лишь помощниками, но в своих мирах они были важными личностями. Если мы будем доверять друг другу, то в случае чего сможем избежать наихудшего развития событий. Таков был план. И согласно ему, первым делом я решил обратиться к демонам, с миром которых отношения были особенно натянутые. Драконы становились все враждебнее к демонам, а по ходу совещания я мог сказать, что в мире демонов ситуация аналогичная. Так что я предложил миру демонов вместе искать пути к миру. «Господин Некрос Лакрос!» — позвал я одного гиганта по окончании совещания. «Да, это я, бессмертный король-демон Некрос Лакрос из восьми великих королей-демонов!» Обернулся Некрос Лакрос, уже собравшись громко рассмеяться, но при виде меня его лицо стало каменным. «Ты...» — направил он на меня довольно обеспокоенный взгляд. Наверное, решил, что я пришел за местью, так что я сразу заговорил. «Я бы хотел снова представиться. Я демонический король дракона из пяти драконов-генералов Лаплас. Не безымянный маг-зверь в людском обличии, а Лаплас». Принял он подобающий королю демону вид. Как я потом узнал, тогда он решил никогда больше не поминать былое. Я, в свою очередь, тоже уже не имел ничего против него. Это было бы бессмысленно. С тех пор уже много воды утекло. «В последнее время в мире драконов ходят много дурных слухов о мире демонов. Думаю, мы сможем это исправить». «Что сказать, я не возражаю, но разве драконы не ненавидят нас?» «Тот факт, что меня, полудемона-полудракона, приняли в ряды пяти драконов-генералов, уже говорит о том, что это лишь слухи. Господин бог-дракон желает мира. Если господин бог-демон в этом с ним солидарен, то я прошу вас объединить с нами усилия». Некрос Лакрос скрестил все шесть рук и глянул на меня сверху вниз. Этот оценивающий взгляд был весьма грубым, но я решил проглотить это. Наверное, я хотел показать, что мне можно доверять. Все же в каком-то смысле меня выбрали, чтобы снизить их напряжение против драконьей расы. Через некоторое время глубоко кивнул Некрос Лакрос. Господин бог-демон тоже не желает войны. Просто от всех этих загадочных случаев он стал немного нервным. Ну, так... Хорошо, объединим усилия! После этого мы пожали руки. Вместе мы убеждали присоединиться к нам и других. Из-за того, что в другие миры я отправлялся только когда мы принимали участие в совещании богов, в какой-то момент я посетил все миры, хоть это и заняло немало времени. Мир морей без единого клочка суши, населенный народами с жабрами, плавниками и чешуей, восхитил меня. Я же никогда в жизни не видел океан. В мире демонов было мало воды, так что об океане не могло идти и речи. В мире драконов были водопады и озера, но ничего похожего на океан тоже не было. А тут, передо мной, ничего не ведавшим ни о чем подобном, раскинулся бескрайний океан. Однако из-за того, что океан ничего не отражал, мне было страшно. Но пусть над океаном ничего не было, в его глубинах жизнь шла полным ходом. Мир зверей с бесконечными лесами и горами поразил меня не меньше. Безусловно, в мире драконов были горы и леса, но ничего столь же зеленого, кипящего жизнью и уж тем более настолько густо. Ты никогда не можешь быть уверен, что не наступишь на какую-нибудь ящерку или насекомое. По сравнению с этим буйством жизни, другие миры казались пустыми. А, точно, ты же из Великого Леса, тебя, наверное, подобным не удивить. Следующим был мир небес. Мир парящих в воздухе скал, где нельзя было жить, не умея летать. Он был очень похож на мир драконов, отличие лишь в том, что в мире небес земля все же была снизу. Она была покрыта солью и тонким слоем воды, где-то по щиколотку. Когда я попробовал ее на вкус, она оказалась соленой, так что это, возможно, тоже был океан. Но соли было так много, что жить в этой воде было невозможно. Все существа в этом мире были покрыты перьями и летали в небесах. Думая об этом сейчас, я думаю, мир небес был самым красивым из всех. Но тогда мне было очень не по себе, так как я привык быть среди покрытых чешуей. И, наконец, мир людей. Он состоял из бескрайних лугов и покрытых травой холмов. Никакие скопления деревьев нельзя было назвать лесами, а никакие холмы – горами. Все они были слишком маленькими. Это были идеальные для людей широкие пространства, а вот сами люди были просто невероятно хрупкими. Тогда я мог только поражаться, как такие слабые существа могли выжить. Да даже я, когда меня подобрал господин бог-дракон, был сильнее. На фоне других рас они были словно младенцы, но вот их мир был цивилизован на порядок сильнее остальных. Здания были высоки, дороги широки, а бойцы хорошо вооружены. Пусть они и были слабы, но отсутствие естественных врагов позволило им доминировать в своем мире. Тем временем я набирал все больше сторонников. Пришлось неслабо постараться, но все решалось, когда они узнавали, что я работаю с Некросом Лакросом. Все считали, что рано или поздно миры драконов и демонов пойдут войной друг на друга. Все же, по сравнению с остальными, у них была подавляющая боевая мощь. А раз уж представители этих миров во всеуслышание объявляют о мирных намерениях, то, несмотря на скептицизм, никто не отказывал. Хоть они и были под влиянием слухов, но все же хотели мира. Во время совещания богов я приглашал их помощников на наше собственное совещание, где мы обсуждали наши будущие планы достижения мира. Мы выслушивали и рассказывали различные мнения, после чего строили сами планы. Не все шло хорошо. Хочешь знать почему? Просто время от времени помощники сменялись, особенно у людей и зверолюдей. По сравнению с демонами и драконами, их жизнь заканчивалась в считанные мгновения. У небесной расы они длились относительно дольше, но и они время от времени менялись. В случае с морскими расами, это сильно варьировалось в зависимости от каждого представителя, так что они менялись не очень равномерно. А сколько людей, столько и мнений, так что некоторые иногда проявляли открытую враждебность к другим расам, но я не сдавался. На пару с Некросом Лакросом мы прилагали все возможные усилия, чтобы склонить их к сотрудничеству. Все же и боги не желали конфликтов, так что и мы должны были думать, как достичь мира. Брать инициативу в свои руки и подавать пример, как приближенные богов. Кто-то менял свое мнение, кто-то нет. Но вместе мы могли рассчитывать на результат. Естественно, совещаниями дело не ограничивалось, мы много чего пробовали. Что-то из этого работало, что-то нет. Особенно хорошие результаты показал обмен кадрами. Мы выбирали жителей из двух миров и просили их немного поработать в мире друг друга. Хорошо себя покажешь, улучшишь представление о своем мире. Именно так я сделал для мира драконов и демонов. Конечно же, условия миров вроде мира Марии осложняло посещение, но с божьей помощью это переставало быть невозможным. Мир драконов приглашал к себе специалистов из других миров. Наш мир был силен, но в плане технического прогресса мы отставали от остальных на шаг, а то и на два. В хранении еды, создании бумаги, агрокультуре. Привести техника было куда эффективнее, нежели передать на словах. Нет, я не виню господина бога дракона. Он всегда приносил что-то из других миров, но технологии развиваются каждый день. И когда мы наконец осваивали новую технологию, она успевала безнадежно устареть. Это медленное технологическое развитие, наверное, было связано с нашей долгой жизнью. Однако, со специалистами из других миров этот момент мог сойти на нет. В ответ мы посылали драконов-воинов. Раса драконов сильна, для других наша сила была все равно, что на уровне самих богов. И я не преувеличиваю. Драконы-воины разбирались с монстрами в других мирах. Как я узнал, сила монстров зависит от мира. В более сильных мирах более сильные монстры. Миры драконов и демонов были сильнейшими, и с опытом сражений с сильнейшими монстрами наши драконы-воины оказывали большую пользу другим мирам, но и внушали не меньший страх. Но об этом потом. Мир драконов посещали самые разные специалисты. Среди них особенно выделялась одна женщина. Императрица демонов Киришису Каришису. Жена бога демона. Она больше кого бы то ни было еще была обеспокоена все ухудшающимися отношениями наших миров и посещала мир драконов по своей инициативе. Она была блестящим магом, владея самой магией, а не магическими техниками. Сложно будет объяснить между ними разницу. Магия — это умение управлять магической энергией для создания сверхъестественных явлений. Она способна намного больше без заклинаний и магических кругов. На самом деле это как раз Киширису изобрела магические круги. Без преувеличения вся известная ныне магия пошла именно от нее. Она очень хорошо послужила миру драконов. Под ее руководством наше жалкое исследование боевого духа немыслимо продвинулось. В мире драконов демонов считали безмозглыми варварами, но после встречи с ней многие пересматривали свое мнение. Она была умна, умела и спокойна, напоминая всем госпожу Лунарию. Они были очень похожи, и не успел я осознать, как они невероятно сблизились. Наверное, будучи женами богов, они видели друг в друге родственные души. Благодаря нашим с Киришису Каришису усилиям, враждебность к демонам в мире драконов стала спадать. Даже вечно враждебный хаос стал сдерживаться. Мои старания окупались. Дела шли хорошо. Совещания с другими расами стали более мирными. Да, внезапные телепортации и появление монстров никуда не делись, но мы хоть больше не подозревали друг друга. Господин бог-дракон тоже меня хвалил. Хорошие новости шли одна за другой. А скоро пришла новость еще лучше. Госпожа Лунария родила сына господина бога-дракона.